Глава 7. Отчаяние. Теперь охотник стал добычей. Воздух вмиг задрожал, когда монстр перед его глазами, рыцарь смерти, сделал свой грозный шаг. Неосознанно воин наступил назад, доспехи рыцаря задрожали, и резкий грохочущий звук донесся к его ушам. Кончик меча, которого он крепко держал, тоже испугался. Но не он один был таким трусом. Все 18 рыцарей, которые окружали рыцаря смерти, делали то же самое. Почему никто не собирается бежать? Это все было из-за мужества? Нет, дело было в другом. Просто они все боялись отвести от него взгляд, так как стоило только отвлечься, как он замахнется своим адским мечом. Подсказывала им эта интуиция, которой обладали все живые существа. Вдруг послышалось стучание чьих-то зубов. Это Лондес Ди Грамп проклинал свою веру в Бога. За последние несколько минут он проклинал ее гораздо больше, чем когда-либо за всю свою жизнь. Ведь если Бог действительно существовал бы, он сошел бы с небес и поразил бы восставшее зло. Так почему Господь игнорирует такого верующего, как Рондес? Бога нет. Такая глупость могла бы прийти в голову только дураку. Но разве он не такой? «Хиа!» – раздался пронзительный крик, похожий на пищание девчонки. В тот момент один из рыцарей в окружении поддался страху и побежал, открыв спину врагу. Он будто оборвал крепкую цепочку, одним махом нарушил воцарившееся напряжение. Краем глаза Лондес успел увидеть несущийся черный вихрь. Когда спасающийся рыцарь не успел ступить и трех шагов, он издал ужасный хрип перед тем, как его разрезало на две части. Правая и левая части тела разошлись и упали на землю. Существо, поразившее рыцаря, с удовольствием искупалось в его крови. А затем кислый и вонючий запах внутренностей разлетелся по округе вместе с потрохами. «Ха!» Фламберг взмахнул вниз. Окровавленный рыцарь смерти прищурился, а затем громко зарычал. Это было приятным чувством убивать товарища Лондеса и купаться в их крови. Ведь даже по прогнившему лицу рыцаря смерти можно было понять, что ему весело. Предельно ясно. Перед ними был настоящий мясник. Посмотрев вокруг, Лондес искал путь к спасению. Они были в центре деревни, где под открытым небом они собрали 40 выживших жителей деревни, которые то и дело испуганно смотрели на него и других рыцарей. Хоть несколько человек держали палки в руках, но селяне не смогли сопротивляться из-за страха. Когда Лондес и остальные напали на деревню, они первым делом окружили жителей в центре, а затем опустошили дома и сожгли их алхимическим маслом. Так как скрытые комнаты и подвалы были обычным делом в деревнях королевства. В то же время деревню патрулировало 4 всадника с луком, в случае если кто-то попытается сбежать на окраину села. Конечно, жители деревни могли бы подумать о бегстве в большой лес, поэтому туда отправили еще 2 рыцарей. Хоть резня прошла не совсем так, как планировалось, но им удалось собрать всех оставшихся в одном месте. Собрав их в кучу и вырезав почти всех вместе, позволив нескольким убежать. Это должно было быть так. Почему-то Лондес вспоминал именно этот момент, который оставил глубокий след в его памяти, а сейчас один из жителей попытался сбежать, но рыцарь, собравшийся ударить его в спину, Элион, танцевал в воздухе. Что случилось? Для Лондеса это было слишком безумно, чтобы понять произошедшее. Полный доспех, даже с учетом облегчения магией, весит примерно 10 килограмм. Взрослый мужчина, прошедший рыцарский отбор, будет около 80 килограмм. В итоге получилось, что тушу в 90 килограмм швырнули как надувной мяч. Элион взлетел более чем на 7 метров и упал на землю, больше не двигаясь. Там, где ранее стоял Элион, стоял темный гигант, который медленно опустил руку. Это было началом отчаяния. Сперва кто-то ударил его в панике, однако, минув его щит, он не сумел даже поцарапать его черный доспех. Кроме того, рыцарь смерти не использовал свой меч, а только размахивал щитом, словно играя с рыцарями. Нескольких он отправил в полет, но не со всей силы, а так, чтобы его солдатики не сломались раньше времени. Лондес также был повержен одним ударом, да так, что от боли в животе он задыхался. Рыцарь смерти взмахнул мечом во второй раз, когда очередной рыцарь попытался сбежать. Тот, кто хотел спастись, был Рилик, веселый и добродушный мужик, но когда напивался, борзел до неузнаваемости, и он лишился конечностей, а затем и головы. Это было банальной игрой, где от любого хода зависела твоя жизнь. Они осознали это своим сердцем, а не головой. Умрут все, если рыцарь смерти будет воспринимать их всерьез. У них не было другого выбора, кроме как умереть. Хоть их лица и были закрыты шлемами, было ясно, что все они думали об одном и том же. Рыдающие голоса разнеслись по всей округе. Это взрослые мужчины ревели, как маленькие дети. «Боже, пожалуйста, помоги мне! Боже!» Похоже, несколько человек уже начали молиться, но Рондес пытался не сойти с ума и подняться, только ради того, чтобы не просить у Бога прощения. «Придурки, держите этого монстра!» Послышался панический крик. Это был резкий и искаженный безумием голос. Он доносился из рыцаря смерти, где лежал располовиненный труп воина. Он не знал, кто так кричал, но был только один человек, который мог бы ругаться таким тоном. Это капитан Белиус. Ландес нахмурился. Если бы его попросили описать этого человека одним словом, без сомнения он бы сказал «мразь». Однажды капитан преследовал юную девушку из низкого чувства вожделения. Но когда ее отец пытался спасти ее, Белиус сделал вид, будто они мирно разошлись, а затем ударил его в спину и жестоко убил. Короче, он был плохим человеком. Однако, вместо наказания, его как богатого человека отправили на службу в этот рыцарский отряд. Впрочем, слово «капитан» ему не подходило, ведь внутри карательного подразделения все ненавидели его. «Я сбегу! Я не из тех людей, кто должен умереть здесь! Парни, выиграйте мне немного времени! Отвлеките его, чтобы я смог сбежать!» Никто даже не двинулся. Это было естественно. Они делали все, чтобы не стать целью рыцаря смерти. При этом держали свои головы так низко, как будто избегали шторма. Тем более, что никто не собирался рисковать своей жизнью ради человека, которого они сами недолюбливали. Рыцарь смерти медленно повернулся к Белиусу. Понятное дело, что он находился совсем рядом с капитаном, но ведь была и другая причина его паники. Но Лондес посчитал это безрассудной мыслью и выкинул ее из головы. «Деньги! Я вам дам деньги! 200 золотых монет! Нет, 500 золотых монет!» Это была большая сумма. Однако это было то же самое, что пережить падение с 500-метровой скалы, чтобы получить эти деньги. Никто не двинулся. Кроме одного человека, а точнее его половины. Правая сторона разрубленного рыцаря начала двигаться, и выплюнув кровь, она схватила Белиуса за ногу. Белиус закричал. Рыцари, которые окружали жителей деревни, вздрогнули от этой шокирующей сцены. Если бы здесь был Момо... Айнс, он бы не удивился подобному случаю. Ведь это было тело мертвеца Сквайр-зомби. Зомби-оруженосец. Тот, кто умирал от рук рыцаря смерти, становился его вечным рабом. Но в Игдрасиле все было немного иначе. Когда рыцарь смерти убивал какого-нибудь монстра, тогда возле него появлялась нежить соответствующего уровня. Но для игрока Игдрасиля это было бы пустяком. Но с точки зрения обычных людей, все выглядело как настоящее пришествие дьявола. Крики Белиуса прекратились, и он рухнул, как марионетка с оборванными нитями. Капитан, скорее всего, потерял сознание. В то время как рыцарь смерти уже стоял сбоку Белиуса и с презрением наступил на его грудь. Только взглянув, можно было понять, с какой силой давит этот гигант. Затяжки раскололись, и металлический нагрудник начал скрипеть. Это был болезненный крик, пришедшего в сознание Белиуса. «Спасите меня, умоляю! Я сделаю все, что угодно, пожалуйста!» Его руки отчаянно пытались убрать ногу, но она не сдвинулась с груди. «Деньги! Забирайте все! Все деньги! А только...» Скрип металла прекратился со звуком ломающихся веток. А вместе с этим в воздух брызнула кровь. Естественно, что крик Белиуса затих навсегда. «Нет, нет, нет! О боже!» Вокруг начали доноситься отчаянные крики рыцарей, которые боялись еще сильнее после этой трагической сцены. Если они попытаются сбежать, тогда их будет ждать судьба похуже любой смерти. Так думали все без исключений, поэтому они и боялись пошевелиться. «Успокойтесь!» Рев Лондеса поразил всех. Молчание повисло в воздухе, будто само время на миг остановилось. «Собраться! Немедленно отправьте сигнал ближайшим всадникам и лучникам. Остальные, выиграйте немного времени для вызова подмоги. Всем приступить к выполнению!» Рыцари начали действовать. Это был идеальный момент для отдачи приказов. Они больше не могли здраво соображать без наличия каких-либо указаний. Никогда больше им не удастся совершить такое непоколебимое движение. С начала резни в этом отряде было только трое рыцарей, владеющих рогом для связи с остальными, но сейчас остался только один. Поэтому они должны пристально защищать его, пока тот, отбросив меч, пытался достать рог из рюкзака. Рыцарь смерти резко бросился на них. Его целью был воин с горном. Он прекрасно понимал, что они собирались сделать. Поэтому его задачей было остановить рыцарей, что еще раз доказывало превосходство его интеллекта. Нежить рванула, словно черная пуля, которая убивала всех, кто осмелился встать на ее пути. Это отразилось в глазах каждого, но рыцари все равно пытались заблокировать его. Чувство сильного страха заставило их так действовать. От удара щита одинокого рыцаря подбросило в воздух, взмахом меча еще одного рыцаря разорвало на части. «Дезун, Морета, скорее обезглавьте павших товарищей, иначе они превратятся в монстров!» Рыцари, чьи имена были громко названы командиром, направились к трупам. И снова одного рыцаря отбросило ударом щита, а другого разрезало надвое вертикальным взмахом лезвия. Лонде знал, что черный вихрь будет причиной его смерти, и... «А-а-а!» От плавного движения Фламберга мир вокруг Лондеса перевернулся. Он потерял голову, и его тело рухнуло вместе с ним. В тот же миг прозвучал громкий звук горна. На краю деревни Айнс вдруг услышал звук рога и поднял голову вверх. Сейчас он был полностью поглощен экспериментами. Размышляя, он достал меч из собственного живота и, как ни странно, совсем не почувствовал боли. На лезвии меча не было крови, он выглядел совсем как новый и даже не испачкался. Это было аннулирование урона высокого ранга. При атаке оружием с небольшим количеством данных или монстром низкого уровня, урон, которого он должен был получить, будет признан недействительным. В Игдрасиле это относилось только к монстрам 40 уровня и ниже. Таким образом, это была бесполезная способность. Но в этом мире все было иначе. «В былые времена я очень завидовал этой способности, снижающей получаемый урон на 10 пунктов». Это был пассивный навык. Ну, можно сказать, что он тоже был таким же человеком. Айнс посмотрел на свою костлявую руку, на которой еще было немного кожи, и засунул ее в ящик с предметами, инвентарь. Затем он достал маску, которая сможет закрыть его гниющее лицо. Это то ли плачущая, то ли злая маска, украшенная множеством узоров, подобно тем, которые носили бароны на карнавалах. Несмотря на странный внешний вид, этот предмет не обладал магической силой. Напротив, это был предмет из события, ивента, который нельзя было изменить или доработать что-то свое. Что это было за событие, Рождество или День Святого Валентина? Название маски было «Маска зависти». Создатель что, свихнулся? Я помню, что об этой вещи был целый двухчасовой сюжет на Yggdrasil Channel. Затем он достал перчатки. На вид они были довольно грубо сделаны, да и ничего особенного про них не скажешь.